15. Вопиющие. Как Теннисон не старался устранить Брю из моей жизни, я делала все от меня зависящее, чтобы встречаться с ним как можно чаще. Ну, хорошо, признаю, поначалу мною двигали самые разные побуждения. Желание сделать назло брату, сострадание к бесприютному бедняге, да и обыкновенное банальное любопытство. Но они быстро уступили место чему-то более глубокому, более осязаемому и даже, можно сказать, опасному. Потому что как только кто-то становится тебе небезразличен, ты и сам становишься раним и уязвим со всех сторон. Уверена, Брюстеру это известно как никому другому. Наше первое свидание на площадке для мини-гольфа, благодаря вмешательству Теннисона, обернулось катастрофой, поэтому я твердо решила сделать все, чтобы второе прошло как по маслу. Чтоб такое придумать, всю неделю мы встречались в школе за ланчем, и он, как большинство парней, предложил сходить в кино. Голову даю на отсечение, ходить на свидание в кино придумали мужики. Разговоры разговаривать не надо, а темнота способствует другим видам общения. Очень удобно. «Пойдем когда-нибудь», — сказала я Брюстеру. «Может быть, но пока мне хотелось бы побыть с тобой в таком месте, где я смогу видеть твои глаза». Он, кажется, слегка занервничал. Его руки нырнули в карманы. «Ясно, чего он боится. Что я хочу в ресторан. А я знаю его уже достаточно хорошо, чтобы понять, с деньгами у него напряг». «Как насчет пикника?» — спросил я. У него явственно отлегло от сердца. «А что, было бы весело», — сказал он и, помолчав, добавил. «Если только твой братец не выскочит из корзины с едой». Я засмеялась. Вышло немного неестественно, потому что, узнай только Теннисон о нашей затее, наверняка придумает что-нибудь, чтобы все испортить. Помните, это происходило сразу же после столкновения в Уэк-Ворлде, так что у меня были все причины считать родного брата самым своим лютым врагом. «Он ничего не узнает», — успокоила я. И он не узнал. Никто не узнал. В ту субботу вся моя семья пребывала в убеждении, что я встречаюсь с подругами в торговом центре, а поскольку лгунья из меня никакая, я подстроила все так, чтобы это оказалось правдой. Я действительно побыла с подружками в центре целых 20 минут, а потом рванула оттуда к началу тропы, ведущей на Маллиган Фоллс. Рюкзак я набила под завязку сэндвичами и всякими приправами, еще я сунула в него одеяло. Брю принесет напитки. «Поскольку тебя зовут Брю, это только логично», — заявила я, хотя мне и пришлось уточнить, что пиво вовсе не имелось в виду. «Брю» в переводе с английского — заварка, варка, в частности, варка пива. Иногда так называют и само пиво. Когда я добралась до условленного места, он уже был там, мерил полянку шагами, должно быть, боялся, что не приду. «Привет», — я приобняла его. От него пахло дезодорантом Мэннон не сильно, но в самый раз. Мне нравится этот мягкий и ненавязчивый аромат. Парень, от которого так пахнет, для меня куда более привлекателен, чем тот, от которого разит одеколоном. Одеколон вообще штука подозрительная. Как, например, дезодорирующее средство для ковров. «Я сказал дяде, что пошел в субботнюю школу», — произнес Брю. «Так что у нас есть несколько часов». «Почему бы тебе просто не рассказать ему правду?» — удивилась я. «Он считает, что выходные человек должен проводить со своей семьей». Больше он о дяде не упоминал. Мы стали рассматривать карту маршрута. «Ты уверена, что хочешь пойти со мной?» — спросил он. — Меня как-никак признали наиболее подходящим кандидатом на высшую меру. — Оу, так ты слышал об этом? Мне было стыдно, что я принадлежу к школьному сообществу, способному на такую жестокость. В годовую книгу факт голосования, правда, не вошел, однако все о нем знали, как знали и имя победителя. — Знаешь что? — сказала я. «С тобой я чувствую себя куда спокойнее, чем со многими другими парнями из нашей школы». «Спасибо. Наверное». Мы двинулись по тропе. Жилые строения исчезли за высокими деревьями, и всего через несколько минут у меня появилось чувство, что мы далеко от всяческой цивилизации. Зима в этом году выдалась чрезвычайно снежная, талая вода наполнила водопады, и они бурлили с такой силой, что их рев был слышен за полмили. «Расскажи мне о себе что-то такое, чего я еще не знаю», — спросила я. Попыталась заглянуть ему в глаза, но мой вопрос до того его смутил, что он отвел их в сторону. «А что бы ты хотела знать?» «Да что угодно. Что у тебя на ногах перепонки, а на спине рудиментарный хвост, например. Или что ты дальтоник, или что ходишь во сне, или... Да кто знает, что ты пришелец из космоса, пытающийся внушить человечеству чувство ложной безопасности. Что-нибудь в этом роде». Я ожидала, что Брю рассмеется, но ничего подобного. Он лишь сказал: «Ничего такого у меня нет, извини». Он помог мне перебраться через зазубренный камень на пути, подумал немного и добавил: «Хотя вот, пожалуй, у меня фотографическая память». «Да ты что?» Это было куда интереснее, чем все то, что я перечислила. Ну, разве что кроме пришельца. Да и то сказать, я все-таки предпочитаю, чтобы Брю был человеком, земным человеком. «Так, если у тебя фотографическая память, значит, ты уже должен бы знать все стихи в той книжке Аллена Гинзберга наизусть». Само собой, я пошутила, но через секунду он начал декламировать вопль, слово в слово, а ведь это стихотворение коротким не назовешь. Оно из тех, что длятся и длятся без конца. Да, мой спутник произвел на меня впечатление, должна признаться, и одновременно мне стало слегка не по себе. Как он и говорил, он любил рассерженную поэзию, а вопль, ну это просто какой-то праздник неистовства. Ожесточенность против существующего порядка и все такое прочее. Брюстер выплевывал слова, и они становились все более едкими и жгучими, словно извергались из жерла вулкана. Мне так и казалось, что воздух вокруг него раскалился и заструился потоками жара. Дойдя до слов «Кто пожирал огонь в пьяных отелях Paradise Alley», он принудил себя остановиться. Он задыхался так, будто только что пробежал стометровку. Я видела, в душе его по-прежнему пылал вулканический огонь, но он быстро загасил его. В этот момент любая другая девчонка сказала бы «Спасибо, было очень интересно» и выпустила бы сигнальную ракету «Спасите». Но я не другая девчонка. «Впечатляюще», — сказала я и добавила. «Так вопиюще». «Извини, я немного увлекся». Он набрал полную грудь воздуха и медленно выпустил его. «Понимаешь, иногда я чувствую все так... глубоко». «Как глубоко?» «Как в бездонной пропасти, что ли?» И я сразу ему поверила. Было в его неистовстве и в том, как он его обуздал, нечто такое, что потрясло и захватило меня. Опасность под контролем, угроза в надежных путах. Неужели гнев — единственная эмоция, которую он переживает с такой невероятной силой? Или он таков во всех своих проявлениях? И вдруг я потянулась к нему и поцеловала. Вы можете спросить, почему я это сделала? Не спрашивайте. У меня нет ответа. Я просто не могла не поцеловать его. Собственно, даже не поцеловала, а чмокнула, да так быстро, что мы ударились зубами. Не особенно романтично в традиционном смысле этого слова, но мне кажется, термин «традиционный» отсутствует как в моем, так и в его лексиконе. Он на мгновение остолбенел, а потом вымолвил то, чего, возможно, не собирался произносить вслух. «Ты очень странная девушка». «Спасибо», — сказала я. «Я стараюсь». И с этими словами повернулась и пошла по тропе дальше. Но вынуждена признать, я тоже была сама не своя, потому что совсем не смотрела, куда ступаю. Нога соскользнула с булыжника, застряла в расщелине между камнями, в щиколотке полыхнула боль, я вскрикнула и навзничь упала на землю. Рюкзак с одеялом спас меня от более тяжелой травмы, ну да какая с этого польза, если щиколотка вышла из строя? «С тобой все в порядке?» Брю подлетел ко мне в тот момент, когда я выдернула ногу из расщелины с таким истошным воплем, что спугнула стайку птичек с ближайшего дерева. «Нет!» – раздраженно рявкнула я. «Было так больно, но никак не сдержаться. Со мной все совсем не в порядке!» Дело было даже не в том, что день пошел на смарку. На носу был очень ответственный турнир по плаванию. А сами знаете, что для пловца, да и для любого спортсмена означает травма щиколотки. «Только не это. Кажется, я потянула лодыжку». «Дай-ка посмотреть». Брю опустился на колени. К этому времени болеть стало поменьше, особенно если не шевелить ногой. Но лодыжка опухла и горела огнем. «Уверен, это не растяжение. Ты только подвернула ее», — сказал Брю. «Не трогай!» «Я осторожно». Он бережно снял с моей ноги ботинок и носок. Оставалось надеяться, что он прав, и в действительности все было не так плохо. Он взялся за мою ступню и покрутил ее влево. «Ай!» «Извини». Потом осторожно покрутил ее вправо. «Так лучше?» «Чуть-чуть». «Я немного владею акупрессурой», — проговорил он и помассировал ступню и лодыжку. «А как сейчас?» «Не знаю». Пролепетала я. Но это была неправда. Мне было хорошо. И даже еще лучше, чем просто хорошо. Его пальцы нежно скользили по моей покрасневшей коже, лаская сустав и разглаживая связки. Странное и могучее чувство покоя и удовлетворения разлилось по всему моему телу. «Это называется рефлексотерапией», — пояснил он. «Некоторые считают, что ступни — зеркало души». Я кивнула. Если бы он в этот миг заявил, что земля сделана из шоколада, я бы тотчас ему поверила. Могу поклясться, я чувствовал биение пульса в кончиках его пальцев. А может, это был мой собственный пульс. И тут я поняла, что происходящее выходит далеко за рамки того, что можно было бы допустить на втором свидании. Брю снова покрутил ступню. «А сейчас как?» «Лучше». В лодыжке немного покалывало, она слегка онемела, но боли больше не было. Так бывает, когда стукнешься локтем, сначала очень больно, а через секунду уже ничего нет. Он отпустил мою щиколотку. «Вот видишь, я же говорил, ты только подвернула ее, все будет хорошо». Я встала и осторожно оперлась на несчастную ногу. Он прав, мне повезло. «Но, может, будет лучше», — сказал он, вставая, — «если мы не пойдем дальше, а устроим пикник прямо здесь, на всякий случай». «Но как же водопады? И если подняться повыше, там будет красивый вид». «Это ничего», — заверил он и слегка скривился. «Если честно, я вырос из этих ботинок, к тому же они вообще не предназначены для далеких походов. Ногу растер, очень больно». Он сделал пару шагов, прихрамывая и гримасничая. Я заулыбалась. «Думаешь, я не знаю, что ты делаешь? Пытаешься изобразить больного, чтобы мне не было совестно за то, что мы не дошли до водопадов?» Он потряс головой. «Нет, я правду говорю». Он еще немножко поковылял и покривился. Поняв, что он упорно держится за свою выдумку, я решила не спорить. Расстелила на полянке одеяло. «Ну, здесь так здесь». Мы пили, ели, разговаривали, словом, чудесно провели время. Было так хорошо, что хотелось, чтобы этот день никогда не кончался. Не буду пороть сентиментальную чушь, что, дескать, вот тогда-то мы и полюбили друг друга и все такое прочее. Однако в тот день и в самом деле кое-что произошло. Каким-то неведомым образом между нами возникла незримая связь. Наши души сплелись. Вне обыденности и вне моего контроля. Тогда я поняла, что ошибалась с самого начала. Брюстер не был несчастным, неприкаянным существом. Если кто-нибудь им и был, то это я. И что же мне еще оставалось, как не ощущать безмерную благодарность за то, что меня подобрали?»